теперь поплывет. Жизнь прокладывает пути. Она с Выговским хочет в 5 раз расширить перекоп, превратить полуостров в обыкновенный мыс. Это, конечно, голос Таврии. Коллега, это не вопрос, а речь, или даже донос, отозвался Голубчиков. Вы теряете очередь. Дальше попрошу. Примите ли вы помощь для пострадавших от безарбузия на Ахтубе? У нас в Македонии готовы к отправке полные танкеры маринованных фиг. Прежде всего, не надо трагедизировать ситуацию. Безарбузие мы сразу смягчили поставками патиссонов. Получена также помощь папайями из Панамы. Те же панамцы выводят сейчас специально для Ахтубы арбузное дерево путем мутации популярного дынного дерева. Так что даю вам слово, безарбузие больше не повторится не только на Ахтубе, но и на всех бескрайних бахчах нашей Родины. Однако чистосердечную помощь мы продолжаем принимать с благодарностью. Что же касается Македонии, то у меня к вашей стране, признаюсь, особое отношение. В нашем роду передается предание, что сын Александра Македонского и Роксаны не погиб в малолетстве, но спасся с помощью верных слуг и друзей Александра, и что он родил втайне сына, а тот своего сына, а сыновья слуг его хранили. И будто бы Евклей Грек, приехавший на Русь вместе с Максимом Греком, и был прямым потомком Александра Великого. Ну, а к Евклею восходит наш род пещальников Стрельцовых, так что, сами понимаете, добавляют к преданию, что слуги слуг веками хранили тайну великого клада Александра, который, как вы знаете, так и не был найден в древности, и что слуги слуг вслед за Евклеем перевезли этот вклад на Русь, потому что на востоке стало слишком людно, и потомки слуг во благовремени откроют клад потомку царя. «Так они и откроют», — мимо микрофона гаркнул Сенкевич. «Сами себе откопают, скупят на Александровы денежки свою Одессу вместе с Очаковым, если уже не скупили». «Евклей приехал на Русь», — уточнил Стрельцов, «а южные степи в тот век еще оставались за крымским ханом». «Последний вопрос, коллеги», — возгласил Голубчиков. «Мым Марта Сковородина, пожалуйста». Пресс-секретарь чуть было не оговорился самым скандальным образом. Глядя на знакомый до отвращения логотип «Мы-мы-мы», Жор Голубчиков однажды выплюнул идиотский каламбур. «Мымра мылит мышь». С тех пор и пошло. Мышь как-то само собой отпала, а про писание «мы-мы-мы» в президентских кругах привыкли отзываться «мымра мылит». Листательную уже редакторину всеобщей газеты Марту Сковородину, пришедшую в журналистику прямо с конкурса красоты, иначе как «мымрой Сковородиной» не поминали. Наконец-то! «Мы-мы-мы» не привыкли ждать. За нами тираж. Так вот, «мы-мы-мы» хотим узнать, правда ли, что в Мавзолее планируется открыть одномерный отель, где за $1 000 000 можно будет провести ночь на месте Ленина? Не только неправда, но категорическая ложь, Стрельцов добавил в голос митинговой стали. «Разочарую вас вовсе. И обвенчаться в Успенском соборе нельзя будет за миллион. Не выстрелите с царь пушки. Реликвии не аттракцион». «Спасибо, господа, спасибо», — перекрывал шум Голубчиков. «Ни слова больше. Копите вопросы к следующему разу. Вынашивайте». Стрельцов устало вышел за кулисы. Парфен поспешно поднес проверенный стакан, но не коньяка, вопреки слухам, а укрепляющего настоя тибетских трав. Правда, настой получался коварного коньячного цвета. «Я всегда замечал вас», —